Глава первая. Королевство Иллинуя, город Кравин. 35-й год Нового мира. Уж лучше море слез, чем океаны лжи. Эвелин в очередной раз перечитала недавно подброшенную записку и указанный под этой странной строчкой адрес, который вел ее в соседнее Кравину поселение. Вариант, что в том месте ее ждала засада, существовал, конечно. По роду своей деятельности она много кому была неугодна. Но женщина все равно решила последовать загадочным указаниям. Свою лошадь она привязала у подножия холма. За безопасность животного можно было не беспокоиться. Шансы, что до него доберутся монстры, минимальны. Маги королевства недавно зачищали окрестности. Был в этом и минус для Эвелин. Меньше ей работы. За некоторые части монстров неплохо платили лекари и ведьмы. Женщина быстро взобралась на возвышенность, с которой открывался вид на нужное ей поселение. Несмотря на безветренный день, было довольно зябко. Эвелин поправила свою теплую кофту, что частично выглядывала из-под зеленой куртки, подтянула повыше массивные перчатки из толстой кожи и устремила взгляд на простиравшиеся у подножия холма дома. Зеленые глаза цепко следили за обстановкой, пытались уловить хоть что-то необычное и понять, что ее должно в этом месте расстроить. Уж лучше море слез. В том, что сообщение личное, адресованное именно ей, она не сомневалась. «Море слез и океан лжи», — пробормотала Эвелин и нахмурилась. Загадки любила, но не такие, не по отношению к себе. В уме перебирала всех людей, которые в той или иной мере были ей не безразличны. Мать, младшая сестра, подруга. Но что они могли такого скрывать, что расстроило бы Эвелин? Да и что они здесь могли делать? Может, все-таки засада? Эвелин нашла взглядом самое большое строение. Это и был дом главы, от него обычно шла нумерация. Дважды отсчитав до нужного ей здания, номер которого был указан в записке, женщина еще больше нахмурилась. Ничем не приметный дом, жилой. Об этом все говорила. Белье, развешанное на просушку во дворе, куры, бегающие в загончике сбоку, аккуратные грядки маленького огорода, добротно сложенный сарай. Тут определенно жили люди. Но какое отношение имеет к этому она? Розыгрыш? А цель? Да и представить того смельчака, который додумается так над ней пошутить, было сложно. Ошибка. Есть только один способ узнать, проверить, а потом найти того, кто подкинул записку ей под дверь дома, и отрезать ему пальцы, чтобы неповадно было. Эвелин раздраженно откинула свои растрепавшиеся рыжие волосы назад. Спуск вниз был энергичным. Хотелось покончить с этой непонятной и незапланированной прогулкой и вернуться домой. Ее лошадь лениво жевала траву, хозяйку встретила скучающим взглядом. Эвелин ловко забралась в седло, нетерпеливо сжала бока животного и устремилась к поселению, притормозила только на въезде. Попадающиеся на пути жители бросали на нее заинтересованные взгляды и расступались, провожали глазами. И она понимала, почему. Кайми, наемницы в этих краях редкость. Подобные ей обитали ближе к гиблому лесу, где даже спустя столько лет нового правления водились монстры. Там и работы больше, да и платили лучше. В свое время Эвелин тоже промышляла в тех краях. Но случайно попав в шумный, суетливый приграничный Кравин на востоке королевства Иллинуя, поняла, что нашла свое место. Этот город и стал ее домом. Да и меньше конкуренции. У нужного дома Эвелин спешилась. Звать хозяев не спешила. Решила сначала осмотреться. Ухоженно, ничего не сломано, не перекосилось. Чувствовалась мужская рука. Рука хозяина. Все продумано, строго, но как-то уютно. В таком доме когда-нибудь с удовольствием смогла бы и она зажить. Чем-то напомнил ей отчий, который остался далеко на севере королевства. На заднем дворе пасся довольно крупный конь, который точно не работал в полях. Такой красавец мог быть только боевым товарищем. Она невольно залюбовалась им. Очень похож на Прута, коня Рокфорса, ее мужчины. Та же масть и такой же окрас. Даже светлое пятно на темном боку животного такое же. Сердце застучало чаще, начиная волноваться, раньше, чем мозг успел сопоставить и принять столь неожиданный поворот. Эвелин сжала руки в кулаки, взгляд метался по территории мирного и ухоженного участка, по крепкому одноэтажному дому с красивой террасой, где стояли два кресла, выдавая привычку хозяев сидеть вечерами и смотреть на небольшую лужайку перед домом, на которой лежали игрушки. Детские игрушки. Эвелин покачала головой, усмехнулась абсурдности посетившей только что мысли. Рокфорс и семья. Она знала его уже несколько лет, столько же и состояла с ним в отношениях. Он наемник, как и она, сам себе хозяин. За что платили, то и выполнял. Охота найти пропавшего, наказать обидчика, припугнуть, чтобы вернули долги, зачистить территорию от монстров, если те одолевают уже сейчас, а маги королевства заняты. Рокфорс жил в Налии, в крупном городе, что находился почти в самом центре их королевства. Мужчина периодически бывал в Кравине и всегда навещал ее. Однажды она предложила съехаться, чтобы видеться чаще. Но у Рокфорса больная мать, которую он не хотел перевозить, боялся, что та не перенесет путешествие. Последние месяцы Эвелин стала подумывать о возможном переезде в Налию самой. С Кравином, конечно, было жаль расставаться. Но видеть Рокфорса хотелось чаще, чем пару раз за месяц, вырывая несколько хороших дней между постоянными заказами. Ладный темноволосый мальчуган лет 5 выбежал из-за дома. Увидев незнакомку, резко остановился и немного попятился назад, собираясь позвать старших. Эвелин поспешно подняла руки, показывая, что не опасно, и выдавила из себя самую дружелюбную улыбку, на которую была только способна. «Я шла мимо и увидела красивого коня». Женщина придала голосу мягкости. «Он мне очень понравился. Сразу видно, что будет другом любому воину. Вот решила узнать, не продают ли его. Я ведь воин». Она повернулась боком, демонстрируя закрепленный там меч. «Это конь моего папы», — ответил ребенок. Настороженность в его голосе была, но первоначальный испуг на лице уже прошел. «Твой папа, видимо, тоже отличный воин». Слова почему-то давались с трудом, вызывая внутри горечь. «А как его зовут?» «А зачем вам имя моего папы?» — недоверчиво произнес мальчик, а потом спохватился и быстро добавил. «Мама не разрешает мне говорить с незнакомцами». Он повернулся к ней спиной, собираясь уйти в дом. «Нет-нет!» — воскликнула она. «Ты не понял. Я спросила, как зовут вашу красивую лошадку». Он удивленно обернулся, лицо просияло. Эвелин знала ответ раньше, чем с губ ребенка слетело то проклятое слово. «Прут! Его зовут Прут!» Горечь в ее душе сменилась обжигающей болью, как от удара хлыстом. «Котенок, с кем ты там говоришь?» Из окна выглянула миловидная светловолосая девушка. Заметив Эвелин, она поспешила выйти из дома. Ребенка взяла за руку и завела за себя. «Простите, вы к нам по какому-то делу?» — сказала она воинственной на вид незнакомке. Эвелин молча разглядывала соперницу. Соперницу. Судя по кольцу на пальце той, законную жену. Милая, мягкие черты лица, пухлые губки, большие глаза, маленький аккуратный носик. Низкого роста, с приятными формами, пышной грудью. Как любят мужчины. Юная, на вид ей было года 23, может, чуть больше. Пауза затягивалась, и хозяйка дома стала нервничать. «Я вас знаю?» — спросила она с опаской, поглядывая в сторону дома, намереваясь там скрыться. «Нет», — вымолвила Эвелин. «Зато я, кажется, знаю вас». Осознание собственной глупости ранило не меньше, чем открывшаяся правда. Перед ней стояла та самая больная мать, из-за которой Рокфорс не мог переехать в Кравин. Было бы смешно, если бы не так грустно. «Рокфорс дома?» — громко спросила Эвелин, возвращая голосу твердости, а взгляду холод и решимость. И то, и другое обычно служило предупреждением. Соваться к ней не стоило. «Позови отца», — испуганно сказала мать мальчику, подталкивая его в дом. Ее страх доставил Эвелин мстительное удовольствие. «Все верно, надо бояться. Не только правды, способные разрушить счастливую жизнь этой юной девы, но и меча, который с легкостью может оборвать саму жизнь». «Эвелин!» — воскликнул подошедший мужчина, тут же переводя взгляд на свою жену, с ужасом всматриваясь в ее лицо, пытаясь понять, знает или нет та его тайну. «Ну, здравствуй, Рокфорс!» — насмешливо и весьма бодро поприветствовала его Эвелин. «Кто это?» — пролепетала жена Рокфорса, пугаясь бледного лица супруга и его реакции на опасную незнакомку. «Знакомая воительница!» Уже спокойнее ответил мужчина, бросая предупреждающий взгляд на гостью. «Работали вместе». Эвелин презрительно хмыкнула и махнула головой, призывая отойти в сторону. Рокфорс снова посмотрел на жену и сказал: «Я скоро вернусь, просто обсудим дела. А ты возвращайся на кухню, иначе суп весь выкипит». От простых обыденных фраз Эвелин заскрежетала зубами. Захотелось выяснить отношения при всех. От столь мучительно разгорающегося желания все крушить и ломать ее спас брошенный на мальчика взгляд. Ребенок не виноват, что его отец – подлец. Остановилась Эвелин только за пределами поселения, где уже никто не мог ее услышать. «Когда ты собирался мне сказать?» – холодно спросила она. Ничего мне не пришло в голову. Он стоял и смотрел на нее. Молчал. Да и что можно было сказать, как оправдаться? И существуют ли эти оправдания? Высокий, могучего телосложения, суровый воин. Он казался ей достойной парой. Эвелин тайно гордилась тем, что нашелся человек, которого не отпугнула ее сила и самостоятельность. Ее образ жизни. Мужчина, с которым она впервые задумалась о чем-то большем. Мужчина, который все время лгал ей. Эвелин яростно сжала пальцы в кулаки, сдерживая рвущийся изнутри такой нехарактерный ей порыв закричать, расплакаться, заставить его извиняться и оправдываться, умолять ее не уходить. «Эви...» — вымолвил он. «Послушай, я знаю, ты злишься». «Эви...» Короткий вариант имени вызвал у нее внутри лаву возмущения и новую порцию душевной боли. «Эви», так называл он ее в порыве страсти. «Но я даже рад, что ты все узнала», продолжил Рокфорс, подходя ближе и сжимая ее локоть в своих пальцах. «Знаю, надо было сказать тебе с самого начала. Тогда и не было бы сейчас этого неловкого момента. Просто сначала соврал по привычке, а потом признаваться стало как-то неуместно». «Неловкого момента?» Оторопело повторила она, всматриваясь в его серьезное лицо и не веря своим ушам. «Неуместно? Теперь мы сможем нормально проводить время, без всяких недомолвок и глупых притворств». «Нормально проводить время?» Снова повторила Эвелин и несколько раз моргнула, а затем больно ущипнула себя за ногу, пытаясь проснуться от затянувшегося кошмара. «Ну да. Нам же было хорошо, Эви». Он дотронулся до ее подбородка. Это подействовало отрезвляюще. «Не смей произносить мое имя своим поганым языком», — выпалила она. «Еще раз увижу тебя в своем городе. Отрежу яйца, понял?» Сквозь зубы проговорила воительница, зло сузив глаза. «Не бросалась бы ты такими словами», насмешливо ответил Рокфорс, отступая от нее на шаг. «Я тебя предупредила!» С ненавистью в голосе сказала Эвелин и отвернулась. Вставила ногу в стремя, собираясь забраться на свою лошадь и оставить всю грязь этого момента позади. «Обиделась? «Ты же не всерьез думала, что я тебя в жены возьму?» По ее телу пошли мурашки, холодя кожу. Эверин показалось, что ее и без того растрепанные волосы встали дыбом. Она медленно вернула ногу на землю и также медленно развернулась. Рокфорс, что всматривался в ее потрясенное лицо, вдруг рассмеялся. «Что, правда, что ли?» — продолжил он. «Серьезно? Ты рассчитывала, мы с тобой будем семьей? Детей заведем?» Увидев промелькнувшую в ее глазах боль, искренне удивился и хлопнул себя по ноге. «Да ладно тебе, Эви! Ты же всегда отличалась умом и сообразительностью! Но какая может быть семья в самом деле? Посмотри на себя! Тебе 35! Ты Кайми, наемница, которая может в любой момент погибнуть или от рук разбойников, или от когтей монстра! Секс!» Он не договорил. Эвелин ударила его кулаком в лицо. Эффект неожиданности позволил ей нанести под дых еще один мощный удар, но от третьего мужчина все же успел увернуться. «Успокойся, пока кто-то не пострадал», — зло проговорил Рокфорс, принимая боевую стойку. «Именно этого я и хочу», — ровным голосом ответила воительница, окидывая его взглядом полным холодной ярости. «Чтобы кто-нибудь пострадал». Сжигающую изнутри ненависть пришлось спрятать за стеной хладнокровия и расчетливости. Перед Эвелин был не ее любовник и человек, по которому порой скучала, а очередное задание. Обычный враг, одолеть которого часть ее работы. Вначале Рокфорс только защищался, но после очередной порции увесистых ударов перешел в наступление. Он был физически сильнее и крупнее, но не так опытен в сражениях, как она. Его радость от, казалось бы, удачного захвата, лишающего противника движения, обернулась сломанным носом и сопроводилась еще чередой сокрушительных ударов по голове. А когда он упал на землю, то еще и знатными со всей возможной силы и со всей щедростью души пинками. Эвелин стояла и тяжело дышала, смотря сверху вниз на поверженного, постанывающего от боли мужчину. «Помни о предупреждении, Рокфорс. Кайми просто так словами не бросаются. Появишься в моем городе, лишишься яиц». Она плюнула на него и еще раз от души пнула. А затем подобрала откинутую в ходе сражения перевязь с мечом, вскочила на лошадь и умчалась прочь. Пробираться через лес ночью – плохая идея даже для воительницы. Поэтому Эвелин выбрала подходящее к ночлегу место и развела костер. Записка, что привела ее в то поселение, уже давно догорела. Но женщина сидела и, не отрываясь, смотрела на пламя, раз за разом вспоминая, как жадно поглощали его языки белоснежную бумагу с выведенными там строками. «Уж лучше море слез, чем океаны лжи». Море слез. Эвелин не собиралась плакать. Не по этому ничтожеству. Его слова были неправдой. Она не планировала семью, как и не думала о детях. Жить с ним, да, хотела, но не более того. И все же слышать подобное из уст человека, который ей нравился, было неприятно. Неприятно, да, именно так. «Неприятно», — вслух твердо проговорила она, словно убеждая саму себя. «Просто неприятно». Эвелин привычным жестом провела рукой по воздуху возле своей ноги, а потом одернула и грустно вздохнула, вспоминая, что сегодня только с ласточкой. Словно почувствовав внимание к своей персоне, лошадь оторвалась от трапезы и повернула морду в сторону хозяйки, попутно пережевывая ранее добытую сочную траву. «Ешь, ешь, это я так. По Лесли скучаю», — ласково проговорила женщина. Лошадь фыркнула в ответ и тряхнула мордой. Лесли, большая ярко-рыжая собака, всегда сопровождала ее во всех путешествиях. Только сегодня Эвелин не взяла ту с собой. Не знала, чего ожидать от странной записки. И теперь жалела, с ней спокойнее. Да и можно было бы смело ложиться спать в лесу, Лесли предупредила по надвигающейся опасности. Ласточка тоже хорошо чувствовала приближение монстров, но все ж не так, как собака. Воительница с сожалением посмотрела на пустующее место у своей ноги, куда обычно укладывалась Лесли. Еще раз грустно вздохнула и потянулась к костру. Принялась ворошить угли. Хорошо, что не спится, может, и до утра тогда сидит. Заказов на ближайшие дни все равно не предвиделось. Времени выспаться будет предостаточно. Медленно тянется время, бесконечно долго ждать рассвета. Мучительно больно осознавать собственную глупость. Ведь могла бы и сама догадаться. Могла бы проверить, бывала же в Налии не раз. Надо было навести справки и выяснить, что Рокфорс там не живет. Отмазка про больную мать. «Создатель, какая же тупость!» — прошептала в ночи Эвелин. «Кому рассказать, засмеют. Океаны лжи. Ха, так мне и надо!» — усмехнулась она. «Наивных дурочек следует учить, если уж своей соображалки к стольким годам не хватает». Эвелин вытянулась на земле, положила руку на лежащий рядом меч и закрыла глаза. Решив, что день сегодня и без того ужасный, чтобы беспокоиться еще и за ночь. Создатель не настолько жесток. Не станет посылать ей смерть после того, как она познала собственную никчемность. Океаны лжи. К черту Рокфорса. К черту отношения, к черту любовь. Все тлен.